тебе же не приближится. А бачи очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Это было, это будет. Падали возле нас и слева, и справа тысячи людей. Падали мертвыми, убитыми. Падали и падают теперь, сраженные бесами, потерявшие веру, хулящие Бога, вторично распинающие Господа Иисуса. Падают они и умирают духовной смертью, и смертью телесной вокруг нас тысячами, тысячами, тьма тысяча тысяч. К тебе не приближится, тебя не коснется. Ангелы слетят к тебе, и не посмеет приблизиться сам сатана, ибо живешь ты под кровом Бога Небесного. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил еси прибежище твое. О, блажен всякий, положивший прибежищем своим Всевышнего, Бога нашего! Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Даже рана не приблизится. От всякого зла будешь сохранен. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змея. Ангел-хранитель будет всегда пред тобою, и не он один, целая тьма ангелов получит приказ от Бога охранять тебя на всех путях твоих. Они возьмут тебя за руки, будут вести по пути правому, будут заботиться о том, чтобы даже о камень не споткнулась нога твоя. На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змея. Ничто ядовитое, злое, даже смертельно опасное не будет страшно. Наступишь на главы змеев, будешь попирать скорпионов. Не будет страшен и лев рыкающий, и тот лев, который ищет, кого поглотить, дьявол. Яко на мя упова и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое. Все это будет дано от Бога, если будем уповать на Него. Он избавит нас от всякого зла и покроет нас за то, что познали всем сердцем имя Его. Воззовет ко мне и услышу Его. С Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его. И даже прославит, изымет от всякого зла, от всякого несчастья, от всякой беды. Долготою дни исполню его и явлю ему спасение мое. Даже долготу дней обещает ему, явит нам спасение. Вы знаете этот великий 90-й псалом и любите его, и возлагаете большие надежды на него, но не так, как надо. Вы возлагаете надежды на самые слова псалма. Пишите его на бумаге и носите ее на груди. Опоясывайтесь поясом, свытканным на нем псалмом.